О нравах и обычаях персов. О нравах и обычаях персов я знаю следующее, пишет Геродот. Ставить кумиры, сооружать храмы и алтари у них не в обычаи. Кто это делает, тех они обзывают глупцами, потому как мне кажется, что не представляют себе богов человекоподобными, как это делают эллины. Жертвы богам они приносят на высочайших горах, а боги эти — небо, солнце, луна, земля, огонь, вода и ветер. При этом жертвователь совершает молитву, но молится не за себя, а о благополучии царя и всех персов, ибо ведь в числе всех персов находится и он сам. Из всех дней персы наиболее чтут день рождения. В такой день люди богатые жарят в печах целиком быка, лошадь, верблюда и осла. Бедняки же довольствуются мелким скотом. Хлеба за столом они едят мало, а другой снеди много. И об эллинах, которые поступают наоборот, говорят, что они де встают из-за стола, не насытившись. До вина персы великие охотники. Все важнейшие дела свои обсуждают они во хмелю, а окончательно решают на другой день уже трезвыми. И напротив, если о чем-нибудь они совещаются трезвыми, то решение принимают во хмелю. Обычаи чужеземцев персы перенимают охотнее, чем какой-нибудь другой народ. Даже платье они носят индийское, а панцири на войну надевают египетские. Рынков и базаров у персов нет, и потому города у них строятся без площадей. Говорят, что когда царь Кир узнал об эллинских торговых обычаях, он сказал: «Никогда не испугаюсь я тех, кто отводит в своих городах особое место для того, чтобы сходиться там, божиться и обманывать друг друга. Более всего чтут они в мужчине храбрость, а вслед за сим многодетность. Тот из персов, у кого больше детей, всякий год получает от царя подарки. Ранее 5 лет от роду мальчик не является на глаза отцу, но проводит время среди женщин. Делается это для того, чтобы отец не скорбел по сыну, если тот умрет во младенчестве. Обучают они детей только 3 знаниям – верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Ложь считается у них постыднейшим пороком, а 2-й после нее порок – иметь долги. Тоже потому, что должнику всегда приходится лгать. Похвальным я нахожу также следующий обычай. Ни царь своих подданных, ни другой кто-либо из персов не наказывает своих рабов за единожды совершенный проступок, только проверивший и убедившись, что виновный совершил много преступлений и что причиненный ими вред превышает все их заслуги, только тогда персы изливают свой гнев. Все это я знаю достоверно. О дальнейшем я этого сказать не могу, ибо гласно об этом не говорится. Именно слышал я, будто труп умершего перса предается погребению не ранее, чем растерзает его птица или собака. О магах я это знаю доподлинно, ибо они это делают открыто. Маги персидские весьма отличны от жрецов других народов. Так жрецы египетские свято блюдут правила не умерщвлять ничего живого, кроме жертвенных животных. Маги, напротив, собственноручно умерщвляют всякое животное, кроме собаки и человека, особенно же муравьев, змей и прочих пресмыкающихся и летающих животных. Но об этом предмете больше незачем говорить, и посему воротимся к прерванному повествованию.